не откажите в любезности передать». «Конечно», — ответил Джон Макленнон. Карпентер перенес на Вильбо два плотно увязанных бумажных пакета. Кончилось чаепитие, и чукчи столкнули Вильбо в воду. Мотор был заправлен, опробован, и вельбот взял курс на азиатский берег. Джон сидел на рулевой площадке. На берегу стояли эскимосы Аляски, и среди них Роберт Карпентер, который махал долго и старательно. Вельбот на малом ходу прошел мимо стоящих на якоре судов. Проплыла у борта старенькая Белинда, обдав Джона лавиной воспоминаний. Обогнули мыс, закрывший низкий аляскинский берег. Джон передал румпель Гувату и пробрался к Тегренкеу, который сидел в отдалении от всех и молча переживал свое неприятное приключение в Номе. «Ты ни в чем не виноват», — мягко сказал ему Джон. «Я уверен, что все было подстроено нарочно». «Сказать ему, о чем со мной толковал мистер Гарви», промелькнуло в голове Джона. «Не стоит, пожалуй, кому это нужно?» «В рот не возьму больше спиртного», мрачно заявил Тегренкеу и уселся лицом к морю, давая понять, что ни о чем больше говорить не хочет. Джон отодвинулся от него и еще раз взглянул на аляскинский берег. «Нет, никогда больше сюда не вернусь», — подумал он, следя за широкими расходящимися волнами от вельбота, держащего курс на мыс Дежнева.